Глава 15. Внизу Брахма слушал мертвую тишину в канале. Он не услышал крика, не услышал взрыва. Только внезапно оборвавшееся на полуслове бормотание своего наблюдателя и последовавшее за ним ровное шипение статики. Он понял. Игра началась. Люди вокруг молча и выжидательно смотрели на него. «Что? Что это было?» — выкрикнула, потеряв терпение, Герда. «Кто там Брахма? Кого там увидел Фуко? И что с Фуко? Почему ты его не вызываешь? Пусть еще расскажет, что там за лютые такие типы прилетели». «Фуко ничего больше не расскажет, потому что он уже мертв», — произнес Брахма и взглянул на Леру. «Но он погиб не зря. То, что передал Фуко, очень важно». «Дьявол, там же была эта шахта для кабелей в 2 шагах», — прорычал Гром. «Как же он не успел?» «Судя по тому, что он говорил», — пояснил Артем, — «это был не просто какой-то отряд карателей, а полноценная армейская тактическая группа. А значит, у Фуко было мало шансов». «Сука!» — простонала Лера. «Так, Лера», — вовремя вставил Гром. «Мужик знал, куда идет, как и все мы здесь. Давай-ка, не раскисай!» «Верно», — поддержал его Харви. «Сейчас надо действовать. Оплачем Фуко после того, как размажем его убийц. Верно, братцы!» Разноголосый ответный рокот разлетелся по платформе. «Внимание всем!» — Брахма поднял руку. «Общее вводное. Благодаря Фуко мы знаем характер и состав группы, которая к нам пришла. Теперь понятно, как они будут действовать». «Да как они будут действовать? Скинут нам вниз какую-нибудь ядерную хреновину и дело с концом!» — воскликнул Роха. «Или газ пустят на уровне, и всем нам трындец», — добавил Пика. «Да-ка нахрена мы тогда тут все эти причуды лепим?» — развел руками Оскар. «Эй, хорош галдеть!» — прикрикнул на шахтеров Гром. «Дайте специалисту высказаться». Брахма благодарно кивнул. «Газ или взрывчатка не исключены. Но те, кто к нам прилетели, похоже, имеют другую задачу. Экипировка указывает на то, что они готовы к прямому огневому контакту. Для того, чтобы пустить газ или скинуть бомбу, было бы достаточно охранников. Видимо, нельзя разрушать шахту и коммуникации, нельзя оставлять следы. Поэтому им придется пройти по всем уровням и убедиться в полном отсутствии живых свидетелей и других следов. То есть нас», — догадался Денис. «Кого же еще?» — Лера тихо кипела. «Какие у нас шансы против них, Брахма?» «Фуко. Фуко говорил про броню и пушки. Какие у нас шансы с этим всем?» Она указала на платформу грустным жестом. «Очень хорошие у нас шансы, Лера. Очень даже хорошие. Напомню, наша главная задача – выжить и протянуть время. Мы этого добьемся. Даже если мы не прикончим их всех, то серьезно задержим. Они будут двигаться вниз быстро. Но каждый уровень все равно отнимет время. Досмотреть каждый тоннель даже с помощью дронов разведки – это время, которое играет на нас. Думаю, на каждый уровень будет уходить не меньше 15 минут плюс переход вниз. Итого, у нас есть около 5 часов. «Как время играет на нас, босс?» — спросил Аминанх. «Представь себе 5 часов однообразной работы в определенном напряжении. В ожидании хоть чего-то, жертв, сопротивления, какой-нибудь разрядки. Они будут обшаривать каждый угол, держать на мушке каждый закоулок и не находить ничего. К тому времени, как они дойдут до уровня 11, внимание будет ослаблено, а усталость накопится. Поэтому наши внезапные атаки застанут их врасплох. Смутят, напугают, заставят напрячься, замедлят. Это и есть наша цель». «Но у них же, небось, все эти приблуды хитрые», — веско заметил Гром. «Прицелы, датчики, сенсоры. Они же нас еще за километр почуют, мы и дернуться не успеем, как Фуко». «Да, у них есть все эти приблуды», — согласился Артем. «Но, поверь старому инженеру, на каждую хитрую жопу найдется свой хер с болтом. И я знаю, что надо делать, друг. Мы не просто успеем дернуться, мы дернем их за яйца. Да так, что сама история забудет их имена, но запомнит, как они визжали». Гром ухмыльнулся. «Это мне по душе. Вот это мне по душе. Тогда за работу!» Словно прорванная плотина, люди ринулись выполнять приказы. Уровень 12 превратился в кузницу дьявола. Харви принимал у шахтеров, ползающих под погрузчиками, пружинные амортизаторы и подтаскивал их к колоннам. Его протез глухо стучал по металлической палубе. Аминанг, орудуя сварочным аппаратом, прикрепленным к его киберруке, высекал снопы ослепительных искр, приваривая кронштейны. Роха и Пика, используя отрезные дисковые машины, превращали грани тяжелых балок в грубые, но смертоносные лезвия. «Эй, однорукий!» — крикнул Харви Аминанху, перекрывая рев техники. «Спорим, мой ударник снесет больше голов, чем твой!» Египтянин, не отрываясь от работы, лишь показал ему большой палец свободной руки. Денис и Дагги с высокой стремянки крепили стальную сетку под потолком на электромагнитных замках. Оскар и еще трое шахтеров, обвешанные мотками силового кабеля, карабкались по техническим лестницам, следуя указаниям Эстебана, который, тяжело дыша, сверялся со своей схемой на планшете. А в дальнем конце платформы Войтек и Лю, похожие на жрецов древнего культа, священно действовали над компрессором. Чех с хирургической точностью разбирал патрубки, а китаец, используя свою нечеловеческую силу, отгибал толстые листы металла. Лера, Гром и Лю таскали мешки с серебристой алюминиевой пудрой, аккуратно засыпая ее в широкие трубы, которые Войтек уже смонтировал. Герда стояла рядом, с весами и калькулятором, следя за точным соотношением. Врач, чье призвание спасать жизни, сейчас рассчитывала идеальную концентрацию для топливо-воздушной смеси, которая эти жизни отнимет. Лицо ее было холодным и сосредоточенным. Брахма, взяв 4 шахтеров, отправился на уровень 11. Гром, говоривший о хитроумных штуках группы зачистки, плохо себе представлял, насколько он был прав. Артем же знал это в деталях. Поэтому к ассортименту первой линии обороны было необходимо добавить еще один важный компонент. На 11-м он снова собрал вокруг себя аудиторию, жадно внимающую каждому его слову. «Они полагаются на технику. Сенсоры, система наведения, связь. Ударим по их глазам и ушам». На этот раз ему не понадобилась взрывчатка. Он взял пустой корпус от большого огнетушителя. «Мне нужны все мощные конденсаторы, которые сможете найти. Спусковых систем конвейеров, со старых сварочных аппаратов, неважно. Соединим их в одну батарею. Еще мне нужна медная проволока, много. Все катушки, что есть на складе». Схема была гениальна в своей простоте. Корпус огнетушителя стал каркасом. Вокруг него шахтеры, следуя указаниям Брахмы, намотали сотни витков толстой медной проволоки, превратив его в огромную катушку индуктивности. Внутрь корпуса Артем установил соединенные в единую цепь конденсаторы. «Это не бомба. Эту крутышку зовут Сияние. Это генератор однократного электромагнитного импульса», — объяснил Брахма, подключая последний провод. «Когда мы замкнем цепь, вся энергия, накопленная в этих конденсаторах, мгновенно разрядится в катушку. Это создаст мощнейший и очень короткий всплеск электромагнитного поля. Он не убьет их. Он их ослепит и оглушит, в цифровом смысле. Выжжет незащищенную электронику, перегрузит сенсоры шлемов. Собьет прицелы, оборвет связь. На несколько секунд, а может и на минуту, они превратятся из элитных киборгов в слепых и глухих истуканов в железных гробах». Он поставил Сияние на верстак. «Нам нужно не меньше десятка таких красоток, парни». Платформа перестала быть просто строительным уровнем. Она превратилась в единый гигантский механизм убийства, в огромную хитроумную ловушку, где каждый винтик, каждая балка, каждый кабель был частью смертельного уравнения. Проводив взглядом убежавших выполнять указания шахтеров, Артем принялся зачищать концы проводов. Сзади тихо подошла Герда. «Босс, что будет с нами? Даже если мы выживем, что дальше?» Он положил свою широкую ладонь ей на плечо. «Не знаю, Герда, но я знаю одно. Мы не ляжем под нож покорно. Да, мы просто строители, но мы умеем не только создавать, но и разрушать. Сегодня мы покажем им, что бывает, когда загоняешь в угол людей, которым больше нечего терять». 6 часов. 10 выпотрошенных уровней. Более 80 километров одинаковых, гулких тоннелей, выгрызенных в теле планеты. Воздух в рециркуляторах брони, казалось, пропитался этим местом. Застарелой гидравлической смазкой, рудной пылью и чем-то неуловимо кислым, запахом пота и отчаяния сотен людей, работавших здесь на износ. Для группы Сангрифрия И даже для четырех приданных им бойцов дома Гаэтана это была не работа, а унижение. Они были скальпелем, созданным для хирургически точных убийств, а их заставляли ковыряться в грязи, словно дешевый буровой инструмент. Усталость въедалась не в мышцы, защищенные сервоприводами, а в разум. Бдительность, отточенная до остроты мономолекулярного лезвия, притупилась о бесконечный серый камень. Ментальная эрозия. В головах бойцов высокомерия, всегда бывшая частью их ДНК, вело назойливый монолог. Они трусы. Они забились в самую глубокую нору и дрожат там, молясь своему шахтерскому башку. «Это так тупо, мы же все равно дойдем и до этой норы». Унылая и нудная зачистка территории. Все, на что хватило фантазии у шахтеров, так это заблокировать лифт где-то на нижних уровнях и заварить переходы аварийных лестниц. Это тоже было глупо. Резаки саперов тратили на срезание стальных труб и арматуры не больше времени, чем тратят мачете на прорубание прохода в джунглях. С третьего уровня Каэль принял решение двигаться по спиральной грузовой дороге. Так было быстрее и удобнее. До пятого уровня над каждым тоннелем работало все отделение. Дроны Морты и Омбры обшаривали камерами стены, штурмовики заходили в пещеры под прикрытием одного из тяжелых, в то время как остальные прикрывали тыл, держа под прицелом пространство платформы и входы в другие тоннели. К исходу шестого часа Сан-Грифрия вышла на уровень 11. Темнота здесь казалась гуще, а воздух холоднее. Каэль обошел два дрона-грузовика, замерших у погрузочной площадки на краю платформы. Осмотрелся по сторонам и склонил голову над планшетом. Его фигура была центром тактической голограммы, на которой лениво пульсировали иконки его бойцов. «Расходимся». Его голос в ком-канале был ровным, как гладь замерзшего озера, но под этой гладью уже таилась трещина раздражения. «Хватит играть в прятки с этой местной фауной. Работаем тройками. Быстрее закончим этот цирк и вернемся к настоящему делу. Басти, Вайпер, Фрагот, западный штрек. Голем, берешь штурмов. Вука и Трипа, идете в северный штрек. Бурла, Клещ, Омбра, на вас восточный буровой рукав. Со мной, Арит и Морта, контроль платформы, охрана, остаетесь рядом». Он с легкой неприязнью глянул на четырех бойцов охраны, которые тащили за отрядом контейнеры с дополнительным боекомплектом и энергоячейками. Для Каэли они были все равно, что безымянные дроны-носильщики. «Приступайте. Докладывать только о контакте или сюрпризах. Конец связи». Фрагот двинулся вперед уверенно и спокойно, как ледокол, методично вводя из стороны в сторону миноискателем. Его массивные ботинки с магнитными подошвами гулко стучали по металлическому настилу, нарушая гнетущую тишину. За ним с грацией хищника скользила Вайпер. Ее специализированная броня была легче, чем у остальных, и позволяла двигаться почти бесшумно. Замыкал тройку Басти, держась поодаль и откровенно скучая. Через 50 метров тоннеля он разочарованно пробурчал. «Тоже чисто». Его голос был искажен и усилен воксом шлема до механического рыка. «Зуб даю, они все уже на полпути к другой звездной системе. Крысы!» «Крысы не строят гнезда у выхода, Басти!» Холодно парировала Вайпер. Ее взгляд непрерывно сканировал каждый темный угол, каждую трещину в стене. «Они забиваются в глубину, и там кусаются». «Пусть только попробуют!» Хмыкнул Басти, качнув в руках шестиствольную мясорубку. «Я им устрою!» «Стой!» Голос Вайпер резанул по комам, как удар кнута. Команда была настолько резкой, что Басти и Фрагот инстинктивно замерли. Их тяжелые ботинки зависли в сантиметре от пола. Вайпер шагнула к Фраготу и опустилась на колено, не сводя глаз с одной точки. Ее улучшенная оптика, работающая в нескольких спектрах, поймала то, что было невидимо для обычного глаза. Едва заметный отблеск на полу. Тончайшая, почти невидимая полимерная леска была натянута на уровне лодыжки. Она вела к двум ржавым, покрытым инеем газовым баллонам, небрежно, но прочно приваренным к стальным опорам, державшим свод тоннеля. На каждом баллоне, как отвратительный нарост, был закреплен самодельный пиропатрон. Фрагот, не двигаясь, медленно провел миноискателем в сторону опор. Его сканер пискнул. Ацетилен. «Примитивно до безобразия», — вынес он вердикт. Но в его голосе не было насмешки, только профессиональная оценка. Но сработало бы. Взрыв в замкнутом пространстве, направленный на несущие конструкции. Нас бы тут завалило сотнями тонн породы. Превратились бы в окаменелости», — хмыкнул Басти. Вайпер поднялась и вызвала Каэля. «Обнаружена ловушка, уже обезврежена. Примитивная, но эффективная. Противник не паникует, он нас ждет». «Принял», — отозвался Каэль. «Возвращайтесь. В заминированном тоннеле никого не будет». «Жалкие крысы», — повторил Басти, разворачиваясь. Вайпер посмотрела в его спину. «Они не трусы, Басти. Они просто ждут, пока наша спесь нас ослепит». В это время в восточном тоннеле Бурло снес ногой хлипкую перегородку из профильного листового металла, которая преградила путь летающему дрону Омбре. «Осторожнее, здоровяк», — предупредил снайпер. «Мы не знаем, что там». «Уже узнали», — хохотнул сапер, глядя в примыкающий к тоннелю коридор. «Еще 50 метров унылой пещеры и еще одна перегородка в конце». Группа вошла в ответвление. Дрон Омбре жужжа улетел вперед в темноту. Его сенсоры рисовали на тактической карте пустое пространство. «Развели срач», — произнес штурмовик Клещ, переступая через вскрытые мешки с густо рассыпанным по полу цементом. «Шахтеры, мать их! Лейтенанта на них не хватает!» На связь вышел Каэль. «Всем внимание! На уровне обнаружена ловушка! Усилить бдительность!» Клещ и Омбра остановились, переглянувшись. Сапер снова усмехнулся. «Интересно, что за ловушка? На тараканов?» Снайпер молча переключил режим дрона на видеокамеру. «Чисто, движемся», — скомандовал он, но тут же замер. На мониторе рядом с перегородкой прорисовался неподвижно стоящий паукообразный дрон с тремя камерами досмотра. «Чего?» — плохое предчувствие придвинулось к Омбре вплотную, горячо выдохнув возле самого уха. Глаза паука внимательно смотрели в камеру его дрона. В выдохе предчувствия он услышал слово «Беги». С оглушительным ревом, похожим на запуск турбины космического корабля, в обоих концах коридора ожили два гигантских промышленных вентилятора. Их лопасти, созданные для вентиляции целых уровней, подняли с пола тучи серой мелкодисперсной пыли. «Что за черт?» — крик штурмовика Клеща потонул в реве. Видимость упала до нуля за долю секунды. Мир превратился в серый, удушающий туман. Пыль забила оптику, заскрежетала в сочленениях брони. На дисплеях шлемов замигали красные предупреждения. Ошибка визуального сенсора. Загрязнение атмосферы. Это была цементная пыль, сухая и летучая. «Внимание! Объемный взрыв! Всем лечь!» Крик Бурлы был почти инстинктивным. Он понял замысел врага за секунду до того, как тот воплотился. В центре тоннеля, прямо над ними, ожил маленький замаскированный сварочный дрон. Раздался сухой электрический щелчок. В сером тумане вспыхнула крошечная, ослепительно-голубая искра. Мир взорвался. Смесь из цементной пыли и кислорода сдетонировала с силой тяжелой фугасной бомбы. Ударная волна, сжатая стенами тоннеля, была подобна удару гигантского молота. Огонь и раскаленный газ пронеслись по коридору. Клещ, оказавшийся в эпицентре, перестал существовать, превратившись в облако перегретого пара и осколков брони. Омбра, охваченный пламенем, отлетел к выходу и рухнул на пол. Его вопли в коме превратились в предсмертный хрип. Бурлу швырнуло на стену с такой силой, что сварные соединения корпусной брони треснули. «Статус!» — заорал Каэль в общий канал, его спокойствие испарилось. «Бурла, доложи!» Сапер тяжело поднялся и подошел к слабо шевелящемуся снайперу. «Критическое повреждение энергоустановки брони», — прохрипел он, глядя на дисплей состояния. «Омбра ранен, оптика разбита. Дрон уничтожен, клещ 200-й. Я обосрался». Голем в северном тоннеле услышал далекий приглушенный грохот взрыва. Он и его группа, два штурмовика, Вука и Трип, инстинктивно замерли посреди просторного заброшенного тоннеля. «Всем рассредоточиться!» — рычал Каэль в рацию. «Найти укрытие, доложить статус!» Штурмовики вжались в стены. Голем вызвал командира. «Сержант, у нас все чисто, все целы. Тоннель короткий и пустой. Можем вернуться». «Голем, врубай щит! Выводи людей ко мне!» — отозвался Каэль. «Басти, щит! Закрепитесь у входа в тоннель! Всем контроль платформы!» Было слишком поздно. Замысел Брахмы был как часовой механизм, где одна шестеренка толкает другую. Прошла минута тишины, никто не видел противника. «Все встали! Рассредоточились!» Не выдержал Каэль ожидания. Ему было невыносимо противно замереть в неизвестности, осознавая урон от противника, которого он считал списанным мусором. Ситуацию нужно было исправить срочно. «Двигаем фронт в сторону аварийных лестниц». Сангрифрия под прикрытием энергощитов двинулась вперед. Ротор мясорубки гудел, вращая стволы, со сдержанной яростью шарящие по пространству уровня. Под металлическим полом платформы что-то глухо щелкнуло. Несколько самодельных ЭМИ-бомб, подключенных к промышленным конденсаторам, сработали одновременно. Это был не взрыв. Это была тишина. Мгновенная, абсолютная. Цифровая тишина в их головах. На дисплеях шлемов мелькнула радуга статических помех. Пробежали строки кода ошибок, и они погасли, оставив бойцов в полной непроницаемой темноте. Аудиоканалы зашипели и умерли. Импланты, связывавшие штурмовиков с оружием, отключились. Бойцы поддержки и саперы были слепы, глухи и немы, запертые в своих высокотехнологичных саркофагах. И в этот момент из темноты дальнего тоннеля, как смех бога, как издевка, донесся стрекот автоматической винтовки. Брахма не целился. Он просто поливал огнем центр платформы, зная, что враг дезориентирован. Легкие пули высекали искры из пола, рикошетили от неподвижных фигур в мощной броне. Один из охранников вскрикнул, когда пуля ударила его в плечо. Арид словно очнулся от этого крика. Вскинув на изготовку свой молот, он яростно заорал. «Охрана! Где вы, бесполезные лодыри? А ну быстро в бой! Укажите мне направление!» Каэль, еще не придя в себя от шока отключения имплантов, понял его мысль. Развернувшись к жмущимся колоннам охранникам, он рявкнул. «Вперед! К источнику огня! Прикрывать тяжелого!» Один из охранников уверенно вскинул к плечу винтовку и, открыв огонь, побежал с криками вперед, к месту, откуда летели очереди Брахмы. За ним, спотыкаясь в полумраке, рванули остальные. Каэль с усилием развернул Ариэта в нужном направлении и подтолкнул вперед. Тот тут же сорвался с места, быстро набирая скорость. Через два десятка метров он обогнал бойцов охраны. Система видео и аудиоконтроля перезагрузилась, выдав на дисплей картинку уровня. Мир наполнился криками, шумом стрельбы и грохотом платформы под стальными подошвами брони. Арит вскинул молот в поисках цели, и вдруг пол под его ногами исчез. Сухим треском подпиленные стальные листы провалились, и гигант в силовой броне с грохотом ухнул по пояс в замаскированную техническую яму. Один из охранников, бежавший следом, не успел среагировать и свалился туда же. Его ногу заклинило между броней Ариэта и острым краем ямы. В тот же миг на погрузочной площадке с ревом, от которого задрожала вся платформа, ожили двигатели. Эстебан, наблюдая за сценой через камеру паука-разведчика, нажал кнопку на своем терминале. Два дрона-грузовика, смяв ограждение, выкатились на платформу. Их одинокие фары выхватили из мрака странную сцену застрявших в яме солдат. Системы бойцов Сангрифрия перезагружались. Один за другим они тоже начинали ее видеть. «Басти! Фрагот! Огонь по машине!» — мгновенно оценил угрозу Каэль. Отряд сработал отлично. Часть бойцов продолжили подавлять огнем стрелка у лестниц, остальные принялись бить по грузовикам. И тогда Брахма начал подрывать свои смертоносные устройства. Уровень превратился в ад. Слепой хаос. Крики раненых, которые никто не слышал. Рев моторов. Взрывы, визг и скрежет стали. Морта, отползшая к краю платформы, пыталась поймать в прицел мелькающие между колоннами могучие колеса. Рядом с Каэлем, разрезанный надвое горячей волной направленного взрыва, упал на пол охранник. По ребрам ударило, свалило, пронзило острой болью. «Оружие в ручной режим!» — закричал он. Наконец стволы его бойцов заговорили. Рявкала длинная рука Морты, ревела мясорубка Басти, вырывая клочья железа из кузова. Ухал гранатомет Фрагота, отправляя под колеса шлифованные болванки гранат. Одна из них рванула под передним колесом, разлохматив толстенную резину. Машину повело в сторону, и она со скрежетом сминаемого металла врезалась в опору платформы в нескольких метрах от ямы. Но второй грузовик продолжил свой неумолимый путь. Ариэт, взревев от ярости и бессилия, пытался вырваться, но его ноги и торс были намертво заклинены краями настила. Он видел, как приближается громадная, заляпанная грязью решетка радиатора. Он видел искаженное ужасом лицо застрявшего рядом охранника, чьи глаза в прорезях шлема были широко открыты. Удар был глухим, влажным и отвратительно окончательным. Грузовик даже не сбавил ход. Он просто смял охранника, превратив его композитную броню и человеческое тело в кровавую лепешку. И с чудовищным скрежетом врезался в застрявшую фигуру Ариэта, вдавливая его глубже в яму. 6 часов высокомерного затишья. 6 минут кровавого ада. В ком-канале Сангрифрия, который начал оживать. Впервые за всю операцию царила смесь ярости, боли и паники. А Брахма, перезаряжая магазин, холодно оскалился в темноте. Они дернулись, и теперь он знал, что победит.